Глава 8. Мир водопадов. Когда попадаешь в этот мир, первое, что слышишь, это грохот падающей воды. Он заглушает любые звуки. Весь этот мир – огромный водопад. Масса воды с невероятной силой падает вниз, стремительным потоком несется вдаль, и горе тому, кто окажется в его бурных объятиях. Голубая вода пронесет несчастного, не давая ни единого шанса вырваться. Острые камни и водовороты поджидают жертву, а если кто-то и выживет после встречи с ними, то его будет ждать новое испытание в виде следующего водопада, несущего воды куда-то за пределы осколка. Непослушный мальчишка вместо того, чтобы ждать, на месте решил отойти подальше от точки появления. Успев удалиться на десяток шагов от берега, он шел вдоль потока, пиная камни ногами. В своих лохмотьях, весь исцарапанный и мокрый, Сульмар выглядел жалким и беззащитным. Я попытался его позвать, но перекричать грохот водопада не сумел. Вот упрямый идиот. Открыв сумку, я стал искать непромокаемый плащ. Брызги воды низвергающегося водопада успели неплохо промочить мою одежду. На миг я упустил Сульмара из виду. Все, что я успел увидеть, это его тело, подброшенное вверх. Потом оно упало и покатилось по земле, а из оторванной ноги ударила струя крови. В растерянности я даже остановился, не понимая, что произошло. Это нейтральный мир, нападения в нем запрещены, за исключением поединков. Да к тому же это новичок. Мобилизуясь, я призвал мастера ловушек, это первое, что пришло мне на ум. Несмотря на грохот, я услышал крик Сульмара, державшегося за покалеченную ногу. Идиот! Нужно срочно выпить зелье лечения, чтобы остановить кровопотерю. Я должен был ему помочь как можно скорее, но рисковать не собирался. Сприган тем временем летел к Сульмару, проверяя территорию. Вот в одном месте он остановился и посыпал землю светящимся порошком, который достал из небольшого мешочка. Ловушка. Потом полетел дальше. Новая остановка, еще порция светящейся пыли. Через минуту меня и Сульмара разделяли 20 шагов и 8 светящихся точек. Осторожно огибая их, я подбежал к мальчишке, на ходу оценивая потери. Правая нога ниже колена оторвана, из большеберцовой артерии хлестала кровь. Книга «Большое зелье лечения». В моих руках появился большой зеленоватый пузырек. Я приподнял Сульмара. Он уже не кричал. Болевой шок сделал свое дело. Его губы стали синими, он едва дышал из-за обширной кровопотери. Открыв пузырек, я аккуратно влил зелье в рот Сульмара. Эффект последовал мгновенно. Кровь, льющаяся из раны, остановилась, ткани и сосуды потемнели, покрываясь грануляцией, над которой струился пар. Сульмар пришел в сознание, приоткрыл глаза и уставился на меня непонимающим взглядом. «Что со мной случилось?» «Ты попал в ловушку». «Я умру?» — голос у Сульмара был слабым и немного дрожал. «Нет, ты не умрешь, Сульмар». Я старался говорить спокойно, не отводя от него взгляда. «Тебе сильно досталось, но ты жив и будешь жить дальше». Сульмар тем временем взглянул на свою покалеченную ногу с оторванной голенью. «А как же я теперь буду дальше жить?» В его голосе послышались нотки зарождающейся истерики. «Сульмар, ты в игре, а владыке калеки ни к чему. У нас регенерируют конечности, помнишь?» У тебя ничего серьезного, за пару месяцев отрастет. Главное, что ты жив. Давая время Сульмару осознать значение моих слов, я оглянулся посмотреть, куда делся мой мастер ловушек, и невольно присвистнул. Маленький Спригган трудился вовсю. Берег вдоль водопада густо усыпали светящиеся пятна. Навскидку их вышло больше 200. Кто-то очень постарался превратить этот берег в одну большую ловушку. Что ж, логика негодяя ясна. Последний осколок перед городом игроков. Нападения здесь запрещены, многие могут потерять бдительность, особенно если возвращаются из долгого пути. А тут такой сюрприз. Интересно, что за ловушки оставили? И главное, кто это сделал и где он спрятался? Подойдя к одной из точек, помеченных Спригганом, ножом я аккуратно разгреб землю. Под слоем песка увидел небольшой кристалл ярко-оранжевого цвета. Заруханское взрывное стекло, мерзкая стекляшка. Мне приходилось раньше иметь с такими дело. Стоит на него наступить, разрушив тонкую стеклянную оболочку, и происходит взрыв, способный оторвать не только ногу, но и самого разорвать на куски. Все зависит от мощности заряда. Так, с этим разобрались. Теперь неплохо узнать, где эти умники, которые установили всю эту дрянь. В то, что их здесь нет, я поверить не мог. Наверняка где-то спрятались и выжидают. Проделав такую работу, заминировав пол осколка, вложив немало дайнов на приобретение стеклышек, это место без присмотра не оставят. Я подумал о том, что стоит предупредить других игроков о ловушках, поджидающих их в нейтральном мире, и заодно разузнать, кто здесь беспредельничает. Все-таки этот мир считается безопасным. На компасе не виднелось никаких отметок, кроме меня и Сульмара. Видимо, охотники спрятались под маскирующим покровом. Ну, на это мне есть чем ответить. Книга «Астральный взгляд». Жаль, что это заклинание не позволяет видеть скрытые дары. А вот и негодяи. На экране появились сразу три отметки. Я даже увидел, где именно они затаились. В метрах 50 от меня небольшая кучка камней вдруг превратилась в игроков. Сообразив, что они раскрыты, кто-то из них снял покров, и я заметил двух ящеров и одного человека-мотылька. Теперь понятно, как они собирали трофеи. Этот порхальчик, не касаясь земли, подлетал и обирал игроков, попавших в ловушку, а затем с трофеями возвращался в убежище. А тактика как раз в стиле ящеров. Говорят, их предки часами могли выжидать в воде возле водопоя. Погрузившись в тину, они ждали, когда жертва подойдет, чтобы напиться, и тогда, выскочив, впивались клыками в глотку. Что ж, аналогия понятна. Вода тут повсюду, а игроки, прибывающие в этот осколок, это животные на водопое. Тем временем ящеры, обозначив себя, не теряли время. Один из них достал толстую, похожую на стеклянную, палку и что-то с ней делал. Неожиданно она начала светиться, испуская разноцветные лучи в разные стороны, и я увидел, как разом погасли все светящиеся пятна, оставленные Спригганом. Понятно, где активировали ловушки. Не знал, что со взрывчатым стеклом такое возможно. Я всегда думал, что стеклянные заряды одноразовые. Наступил, взорвалось и все. А тут, оказывается, совсем не так. Ящеры, закончив возиться с жезлом, направились ко мне, тяжело переступая тяжелыми лапами. Я оценил своих будущих врагов. В центре массивный ящер с темной зеленой чешуей, метра 3-3,5 ростом. Матерый самец в рассвете сил. На четырехпалую руку надета боевая перчатка с выступающими когтями. Защитных доспехов на первый взгляд не видно, Но чешуя едва заметно светится. Какую-то защиту он все-таки использует. Что-то усиливающее прочность чешуи, скорее всего. Ее и так пробить сложно, а с защитным покровом и из пушки хрен получится. Слева еще один ящер, но этот сразу видно из молодых. Ростом пониже, в руках боевой посох, а тело прикрывает массивная броня из стальных пластин, которая слегка позвякивает при ходьбе. Видно, что доспех куплен недавно. Слишком неуверенно он в нем выглядел. Может, специально для этой засады, кто знает. Маасари парил справа, неторопливо размахивая крыльями, стараясь держаться с напарниками наравне. Крылья, неторопливо колышущиеся в воздухе, невольно притягивали взгляд. Ярко-красные, с темными пятнами в середине, они меняли расцветку. Пятна то пропадали, то возникали вновь. Я побыстрее отвел взгляд, помня об их гипнотических свойствах. В мире, где живут маасари, они так охотятся на животных, в десятки раз превышающих их по размерам и силе. Убаюкав их мерцанием своих крыльев, они подлетают к жертве и хоботками высасывают из нее кровь. Когда маасари улетают, остается лишь обескровленное тело. Стараясь не смотреть в сторону человека-мотылька, я лихорадочно прикидывал варианты. Подготовив столь грандиозную ловушку, отпускать нас им не с руки. Мы тут же расскажем обо всем на площади игроков. Но напасть просто так они не могут. Прямые атаки здесь запрещены. Правило есть правило. С Ульмаром разобраться несложно. Тот же мотылек заворожит и заманит в водопад, где новичок и утонет, не успев пикнуть. А вот что они собираются делать со мной? Гипноз не сработает, легко я не дамся. Вызов на поединок – это единственный вариант. Убрать меня и Сульмара по очереди и снова в засаду, поджидать следующих жертв. Тогда кто из них? Я быстро окинул взглядом неторопливо подходящих ящеров. Старший у них наверняка тот, кто в центре. Идет неторопливо, зная, что жертва никуда не убежит. Да и трюк с погасшими взрывными стеклышками хорош. Он не только расчистил себе дорогу, но и отрезал мне пути отхода. То, что их можно снова активировать, это наверняка, а вот метки с Приггана пропали. Так что метаться по этому берегу не стоит. Лучше подождать, когда они подойдут. И что дальше? Мысли лихорадочно крутятся в голове. Как же неудачно получилось. И все из-за той дурацкой шутки над Сульмаром. Если бы не она, мы бы точно сидели сейчас на дереве, попивали чаек и, ожидая, пока перезарядятся карты или кто-то из наших подойдет, чтобы вместе добираться до города. А теперь я влип с пустой колодой, почти без боевых карт, в поединок с игроком, наверняка готовым к чему-то подобному. Как же все плохо! Жаль, что от дуэли отказаться нельзя. Но кто же из них старший? Наверняка ящер в центре. 18 ступеней, опытный боец, в игре не меньше 200 циклов. Но он отпадает, в этом мире разрешены только легальные вызовы на бой, причем с ограничением по уровню вызывающего. Разброс 3 ступени от уровня того, кому брошен вызов. Так что здесь мой невысокий уровень сыграл мне на пользу. Остаются маасари и второй ящер. Из них наиболее опасен мотылек. Тут гадать не приходится. Самый неудобный и опасный противник. Его уровень невелик, даже ниже моего, 6-я ступень. Ничего особенного, но тварь от этого не стала менее опасной. Возможность летать, наносить удары сверху и стремительно уходить от контратак делает его весьма серьезным противником. Да и второго ящера тоже не стоит недооценивать. 11-ю ступень так просто не получишь. Это как минимум опытный противник, переживший немало схваток. Пока я размышлял, враги подошли вплотную и остановились в 5 шагах. Мотылек, подлетев ближе, пропищал. «Вызов!» «Принимаю!» Нужные слова произнесены. Игра перешла в режим поединка. Мир водопадов вместе с шумом падающей воды пропал. Остались только 2 игроков, сошедшихся друг с другом. Я и Маасари оказались в пустоте в ожидании арены. Хаос окружил нас. Сотканный из миллионов фрагментов, он вращался вокруг с бешеной скоростью. Мимо нас пронеслись миры, возможные места предстоящей схватки. Я лихорадочно всматривался в облако фрагментов, которое начало замедлять вращение. От места будущей схватки зависело очень многое. Лучшей ареной для меня был бы дом 1000 комнат или пещера падающих плит. Я уже сражался на этих аренах. На них мотыльку мало бы помогло его умение летать. Облако кружилось все медленнее. Небесная твердь? Нет, выбор продолжается. Песчаные холмы? Только не это. В песках у мотылька все преимущества. Я с трудом смогу там передвигаться. Укрытий нет. А он, благодаря полету, будет видеть меня как на ладони. Но облако, на секунду заколебавшись, повернулось последний раз. Травяной лабиринт. Это все-таки лучше, хоть какой-то шанс. Пустота, в которой мы висели, исчезла. Мы оказались посреди огромного лабиринта, сплетенного из травы и кустарника. Маасари по-прежнему парил в небе. Как же я ненавижу этих летающих человека-насекомых. Как можно на равных сражаться с врагом, когда он способен летать, а ты должен шлепать по земле, пытаясь высмотреть его где-то сверху? Используя защитные заклинания, я попытался определить своего врага. Сначала мерцающий щит хоть немного поможет против дальних атак и магии. Теперь доспех стремительных ударов. Сила и скорость в этом травяном мешке мне понадобится больше, чем защита темного доспеха. Что еще? Ублюдка нигде не заметно. Видимо, присел где-то за пределами видимости и тоже активирует защитные заклинания. Знать бы, что у него есть. Что-то пауза затянулась. Почему он тянет? И где вообще? Спрятавшись в кустах, я вглядывался в небо, пытаясь высмотреть врага. Да где же он? Не по земле же решил до меня добраться. Вспышка справа, прыгая, уходя с линии удара. Немного не рассчитав, я зацепился за куст и покатился по земле, а по зарослям вокруг меня с силой ударили камни. Град острых камней облаком упал на землю, разнося стены лабиринта, срезая кусты и пробивая бреши в перегородках. Мерцающий щит вспыхнул, принимая на себя удар заклинания. Несколько камней врезались в него, так и не сумев пробить. Не теряя времени, я вскочил и бросился к ближайшей прорехе в стенах лабиринта. А на место, где я только что был, шлепнулся комок слизи, который пополз в мою сторону, быстро увеличиваясь в размерах. Слизень-пожиратель питается любой органикой. Трава, деревья, люди или животные – ему все равно. Чем больше он ест, тем быстрее увеличивается в размерах. Здесь, в лабиринте, ему будет сущее раздолье «Ешь не хочу». Единственная радость – ползает он медленно. Но с этим брюхоногим что-то надо делать, причем сразу. Электричество или огонь, эти твари его не переносят. Выглянув из прорехи в кустах, я заметил слизня, неспешно ползущего по земле, оставляющего за собой мерзкую серую жижу, которая еще и пузырилась. Он уже неплохо вырос, пожирая кустарники и траву. Минуту назад он был чуть больше меча, сейчас же стал размером с будку для собаки. Еще 10 минут поползает и окажется тут гора живой плоти, готовая сожрать меня с потрохами. обойдешься, тварь!» Прыгающая молния ударила в центр медленно ползущей тушки. На миг он засверкал, получив хороший удар электричества, а потом слизкая тварь глухо лопнула, обдав все вокруг липкой вонючей жижей. Разобравшись со слизнем, я вновь вгляделся в небо, выискивая врага. Опять ничего не видно. Невидимый он, что ли? Не знаю, что дернуло оглянуться, но это явно спасло мне жизнь. На меня с огромной скоростью неслись два гудящих диска размером с хорошее колесо. Летающие мечи-диски ломали. Твою мать, что же мне так не везет? Я понесся вперед огромными прыжками, петляя, как заяц во время охоты. Я чувствовал спиной, как с тихим свистом ко мне несется смерть, срезающая верхушки кустов. Услышав нарастающий визг, прыгнул вправо и прижался к земле. Не успев среагировать на мой прыжок, первый диск промахнулся и взвился в небо, заходя на новый круг. А вот второй достал, срезав под корень кустарник, за которым я укрылся. Он коснулся меня, и мерцающий щит с тихим шипением угас, приняв на себя удар. Второй диск умчался вдаль, а первый уже снова летел ко мне, рассекая воздух. Пока эти диски не отнимут жизнь или не поразят цель, указанную заклинателем, они не угомонятся. Пока не отнимут жизнь... «Значит, надо дать им ее, только не свою». «Быкоголов!» Огромный бык возник посреди поляны. Он недоуменно оглядывался по сторонам в поисках врагов, которых должен истреблять по велению заклинателя. Я сразу прыгнул за него и услышал, как с чавканием в его плоть врубился летящий диск. Мой спаситель еще стоял на ногах, когда в него с размаху ударило второе лезвие, практически разрубив пополам несчастное животное. Жизнь была отнята, пусть и не та, которую хотел получить заклинатель. Диски сделали свое дело. Замерцав, исчезли, а вслед за ними и мой спаситель вернулся на свои экстрапланарные пастбища или что там у него. Так. С этим пора кончать. Надо перехватить инициативу и самому нанести удар, а не реагировать на атаки. Вглядевшись в небо, я увидел парящего мотылька на высоте полусотни метров. Слишком нарочито, как будто напрашивается на ответный удар. Книга «Астральный взгляд». Сейчас проверим, настоящий ли ты. Парящий мотылек пропал, а вот настоящий нашелся позади, в сотне шагов. Его окутывала жемчужная дымка защитного покрова или доспеха. Нацелив на меня какую-то трубку, он явно собирался чем-то пальнуть. Экономия карты. Технооружие, видимо. А вот на тебе. Ветер ледяных осколков. Порыв штормового ветра неожиданно ударил Маасари, заставив выпустить из рук оружие. Сверкнув, он упал куда-то в кусты. За порывом ветра последовали ледяные осколки, огромные и острые, они понеслись вперед. Маасари запаниковал. Не ожидая ответной атаки, он пытался уйти, но скорости его крылышек явно не хватило. Один за другим острые куски льда ударялись о вспыхивающую защитную преграду игрока. Не выдержав, она исчезла. Осколки полоснули по крылу мотылька, проделав в нем широкий разрез. Стараясь не упускать инициативу, я нанес новый удар. Стая железных воробьев. С механическим жужжанием глупые создания понеслись к мотыльку. Я не слишком надеялся на успех атаки, но мне нужно было отвлечь его внимание, прежде чем я смогу нанести решающий удар. Мотылек тем временем успел выпить зелье лечения. Заметив летящих к нему маленьких железных созданий, он нацелил на них жезл. Взмах активатора, и перед стаей железных птичек возникло черное облако, в которое с размаху и влетели глупые создания, чтобы через миг с глухим стуком упасть на землю. Но главное сделано. Пока он лечился и отбивался от моих воробьев, я успел призвать птицелова. Непонятное создание больше всего походило на грустного карлика чуть больше метра высотой, покрытого темно-серой шерстью. В мускулистых руках карлик сжимал короткое копье и небольшую сетку с вплетенными в нее камнями. Взглянув на Маасари, птицелов бесшумно исчез в кустарнике, устремившись к жертве. Разделавшись с воробьями, мотылек нанес ответный удар. Звуковая волна, ударившая из его жезла, сбила меня с ног и опрокинула на спину. Я пытался зажать ладонями уши, чтобы хоть немного ослабить сводящий с ума звук. Кажется, я сам орал, пытаясь перекричать поток звука, терзающий мой мозг. В тот миг я мечтал скорее оглохнуть, а потом все внезапно стихло. Уставившись на свои руки, я увидел, что они в крови. Кажется, лопнули барабанные перепонки. Неуклюже встав на колени, взглянув на небо, и ослепительная вспышка белого пламени заполнила его, а потом навалилась темнота. Сияние мертвого солнца, кажется, это было оно. Теперь я еще и ослеп. Я попытался бежать, обо что-то споткнулся, встал, снова побежал, а потом стало очень холодно. Настолько холодно, что я уже не мог шевелиться, даже думать было больно. Когда ко мне вернулось зрение, мотылек парил в паре шагов от меня. Кажется, он что-то говорил, но я все равно ни хрена не слышал. Вот, кажется, и все. Это конец. Как-то внезапно наваливались усталость и желание быстрее с этим покончить. Я устал куда-то бежать, строить планы. Даже и не пожил толком, а уже помирать пора. Жаль мальчишку. Без меня он в игре долго не протянет. Да и других я, получается, подвел. Старика Юмари и весь его народ вместе с ним. Некому будет передать весть о них. Радужный камень Секхеев вряд ли вновь вернется в их несчастный мир. Было немного обидно, что я гибну так глупо. Окажись я в этом месте с книгой, полной боевых карт, и бой сложился бы по-другому. Мотылек, видимо, заметив, что я все равно его не слышу, поводил немного жезлом передо мной, боль в ушах исчезла, и не жалко ему лечение тратить. «Ты хорошо сражался для Бескрылого!» «Ты тоже дрался достойно, Маасари. Для меня было честью сражаться с тобой. Если пришла пора уходить, скулить и молить о пощаде я не стану. Не хочу поганить трусостью последние минуты жизни». «Твоя кровь даст мне новые силы!» — пропищал мотылек. Из его ротового отверстия выдвинулся хоботок. «И тут до меня дошло! Твою мать! Да эта тварь меня живьем жрать собралась!» Что было сил, я задергался, пытаясь сбросить ледяные объятия, а тварь, не спеша размахивая крыльями, нацелила свой хоботок мне в лицо. От страха я заорал, глядя, как он ко мне приближается. Я не сразу понял, что потом произошло. Сильный толчок бросил мотылька на меня. Подавшись вперед, он упал мне под ноги и судорожно забил крыльями по земле. Я посмотрел на него и увидел торчащее из спины древко копья. Из раны толчками била густая желтая кровь. Маасари неуклюже ворочил крылышками, а к нему не спеша ковылял птицелов. Склонившись над умирающим игроком, он одним быстрым движением свернул ему шею. А потом, присев на корточки, наблюдал, как гаснут, теряя окраску, его крылья. Действие замораживающего заклинания окончилось как-то неожиданно, и я, обессиленный, упал на землю рядом с птицеловом. Ни мыслей, ни слов, ничего не осталось. Просто пустота. Полное опустошение. Еще миг назад я думал, что умру, а теперь жив и смотрю на своего дохлого врага. Невероятно. Сильно захотелось закурить. Порывшись в сумке, нашел две сигары и с трудом трясущимися руками зажег одну, а вторую, непонятно зачем, протянул птицелову, который также, не раздумывая, сунул ее в рот и принялся жевать. Я курил, он жевал. Мотылек остывал, а листья и трава вокруг тихо шелестели. Я не знаю, сколько мы так сидели, может быть, миг, а может, вечность. «Спасибо», — зачем-то сказал я птицелову. «Карты не говорят и не думают. Они лишь инструменты в руках игроков. Так нас учили в школе испытаний». Сплюнув на землю, карлик долго смотрел на желтый от табака плевок, а потом ответил: «Пожалуйста». Если бы со мной заговорили кусты или моя недокуренная сигара, выпавшая изо рта, наверное, я бы и то меньше удивился. Все еще не до конца понимая, что вокруг творится, я тупо спросил: «А ты разве умеешь говорить?» Карлик, меланхолично продолжая жевать, негромко ответил: «Раньше не мог, а теперь могу». Я все-таки спятил, решил про себя. Наверное, у меня контузия после звуковой волны или еще какое-то расстройство. Но на всякий случай еще раз сказал: «Спасибо, птицелов». Карлик, перестав жевать, наконец соизволил на меня взглянуть. «Я не птицелов, а Глуум». «Ну, Глуум так Глуум. Не буду спорить с собственной больной башкой. Ей и так сегодня немало досталось». Все еще трясущимися от волнения руками быстро обшарил труп мотылька. Вещей у него нашлось немного. Небольшой поясной кошель на 6 карманов и погасший медальон, на котором я увидел 16 заполненных ступеней. Не понял, как такое возможно. Я же сам видел, что у него их было 6. Откуда взялись еще 10? И тут до меня стало доходить. Твою же мать! Этот ублюдок был наверняка сильным менталом. Может, еще и зелье усиления выпил. Он же все время дурил мне голову, заставляя видеть то, что он хотел. Я с ненавистью плюнул на поверженного врага. Вот же тварь! Мало того, что в 2 раза сильнее был, так еще и поиздеваться решил, сожрать живьем, послушать, как я вопить буду. «Это тебя, гад, и подвело. Прихлопнул бы меня сразу, без затей, и остался бы жив. А теперь я буду жить, а твои карты послужат мне в боях. Книга. Получить!» Объединив книги, я окинул взглядом место прошедшей схватки. Помятые кусты, взрыхленные под ударами заклинаний земля. Пора убираться отсюда, пока арена сама не свернулась, выкидывая выжившего игрока назад в мир, откуда он пришел. Это делалось для того, чтобы победители не сидели на аренах месяцами, затягивая раны и отращивая конечности, потерянные в поединках. «Покинуть арену!» Арена исчезла, но мир водопадов не появился. Меня охватила сладкая истома, перешедшая в невероятный восторг. Я расту, я ширюсь, я возвышаюсь, я частица, плывущая в океане силы. Я поток света, пронзающий вселенную. Счастье, восторг, нет слов, чтобы описать то, что я чувствовал в этот миг. Мой медальон игрока полыхал перед глазами, и я увидел, как еще одна ступень наполнилась светом. Я возвысился. Схватка в черных песках, смерть хозяйки блуждающего острова, а теперь еще и убийство игрока, превосходившего меня уровнем в 2 раза, это дало достаточно эмбиента, чтобы подняться на новую ступень. Рядом со мной возникла полыхающая светом книга. Раньше я никогда не видел ее такой. С волнением коснувшись ее, прочел горевшую огнем надпись. «Владыка хаоса доволен тобой, игрок. В награду за твои успехи он дарует тебе дополнительную сферу силы». Еще не успев осмыслить сказанное, я увидел перед собой свое тело, парящее в пустоте. Это было так необычно — видеть себя со стороны. Я почти забыл, как это выглядит. Еще бы, последнее возвышение у меня произошло почти 12 лет назад. Можно и отвыкнуть от подобного. Рядом с моим телом горели 4 огонька — сферы силы, дарованные владыкой. Обычно их бывает всего 3, но сегодня владыка решил меня вознаградить. Может, ему понравился мой бой с мотыльком? Сразить врага почти в 2 раза тебя сильнее. Мало кому из игроков такое удается. Как правило, игрок получает какие-то дары от владыки при достижении новой ступени, но они редко бывают полезными. Немного удачи на 2-3 дня, или ускоренное заживление ран на месяц, или пара карт. Вроде бы приятно, но почти ни на что не влияет. А тут дополнительная сфера силы, да еще и поздравления от самого владыки. Может, я нашел какое-то скрытое правило игры? При переходе со ступени на ступень творить что-то значимое, эпохальное? Глядишь, владыка еще что-нибудь полезное подкинет. Хотя, если я буду устраивать для этого схватки с игроками выше меня на 10 уровней, то долго радоваться своему открытию не смогу. Но на будущее надо запомнить. Я парил в пустоте, рассматривая свое тело. За прошедшие циклы оно совсем не изменилось. Время идет, а у меня по-прежнему тело 20-летнего юнца. Таким я и останусь до конца, пока меня либо не убьют, либо я не взойду к престолу смеющегося господина, чтобы сообщить ему, что хочу обрести в качестве награды за свое служение. Интересно, если это когда-либо произойдет, каким я тогда стану? Спятившим с ума маньяком, утратившим собственное «я» или все-таки человеком, помнящим, кем я был и к чему стремился? Игра покажет. А пока пора заняться делами. Рядом с моим телом горели 3 значка. Средоточие тела, средоточие разума и средоточие духа. Так, первым у нас будет тело. Коснувшись знака, увидел, как мое тело стало прозрачным. Я увидел каждый орган, кровь, бегущую по венам. Смотрел, как бьется сердце в моей груди. С помощью сфер силы я мог улучшать собственное тело, сделать его лучше, сильнее, быстрее, например, глаза. Помещу сферу силы в них и стану лучше видеть. Еще одну, и смогу без бинокля разглядеть, как в паре километров порхает бабочка с цветка на цветок. А можно сделать так, чтобы мои глаза без зелий и карт видели в темноте. Сколько вариантов, возможностей. Слух. Развив его, ты услышишь шаги подкрадывающегося врага. По звуку дыхания найдешь спрятавшегося в засаде охотника. А может, обоняние? По запаху определять, кто проходил по земле до тебя, игроки или дикие животные. Силы, чтобы сокрушать врагов, увеличить силу мышц или скорость реакции, опережая своих врагов. Но и выносливость тоже важна. Усилить регенерацию ткани, крепость костей, чтобы после сильных ударов или падений с высоты оставаться в живых. Я долго размышлял над решением. Все важно. Но сфер только 4, и нужно определяться. Сила для меня не столь нужна. Драться на кулаках с ящерами или механоидами я все равно не смогу. Да и исход схватки редко решает просто сила. Как правило, это удар заклинанием или клыки существа, призванного на подмогу. А вот реакция пригодится – уклониться от удара, опередить врага, ударить первым. Порой именно такой миг и решает, жить тебе или умереть. Решено. Одну сферу трачу на повышение реакции. Сделав выбор и потратив сферу, я с удовольствием взглянул на свое тело. Пусть видимых результатов и нет, но не это главное, а то, что нервные импульсы будут передаваться шустрее. Я хотел потратить еще одну сферу на ускорение реакции, но потом передумал. Выносливость не менее важна. Она определяет, сколько ран я получу, прежде чем умру, как быстро тело справится с усталостью, сколько я смогу провести ночей без сна, отдыха или еды. Всевозможные токсины и яды не столь сильно будут воздействовать. Не раздумывая, я потратил на это еще одну сферу силы. Пожалуй, с телом на сегодня хватит. Пора заняться разумом. Интеллект. Такая, казалось бы, маловажная вещь. Мало кто из игроков осознает его ценность в начале игры. Но на более поздних этапах без него никуда. Самосознание. Помнить, кто ты есть, чего ты хочешь, сохранить разум и свое «я». Не дать ему раствориться в хаосе, превратиться в безумца, подсевшего на эмбиент. Эмбиент – живительная сила, энергия, наполняющая собой мир и дающая ему жизнь. Ее потоки проносятся сквозь игроков, и по сравнению с ней наркотики, секс, любые другие удовольствия блекнут. Ты хочешь, чтобы это чудо повторялось снова и снова? Ты растворяешься в этом бесконечном упоении чужими смертями и отнятыми жизнями. Ты будешь весело плясать на горах мертвых тел, смеяться и сеять смерть, радуясь новому притоку эмбиента. Жизнь, смерть, друзья, враги — все это смоет поток безумной эйфории, в котором захлебнется игрок, а в игре появится новый фанатик, который отправится бродить по мирам в поисках новых жертв, убивая все живое, что встретится на пути. Но даже здесь хаос не изменяет себе, всегда оставляя выбор. Давая сильнейшее пристрастие игрокам, он дает и шанс ослабить его воздействие. Средоточие разума, самосознание. Оно позволяет осознавать себя, ослабляя воздействие хаоса на твою личность, память и восприятие. Именно благодаря ему я еще не спятил, не превратился в маньяка и сохранил остатки воспоминаний о прошлой жизни. Но чем больше смертей, тем сильнее воздействие, и я боюсь того, что эта тонкая преграда когда-то падет под потоками эмбиента, и он смоет все, что осталось от меня. Потратив одну из сфер силы, я просматривал оставшиеся возможности средоточия разума, интуиция. Хорошо развитая, она помогает принять правильные решения, предчувствовать возможные угрозы. Полезное свойство. Следующее – эмпатия. Чувствовать эмоции других существ, отличать правду от лжи, а если постараться, то можно самому ментально воздействовать на других. Со временем, развив телепатию, можно научиться слышать мысли игроков и других разумных или даже внушать им свои мысли. Остальные возможности мне пока мало доступны из-за не слишком развитого интеллекта. Я долго колебался, думая над тем, что взять. Все казалось важным. Вначале я хотел выбрать улучшение интеллекта. Все-таки неплохо стать немного умнее, получить возможность использовать различные устройства из техномиров. Но потом выбрал эмпатию. Я уже вложил несколько сфер силы в эту способность. Это умение позволит ощущать чужие эмоции, отголоски мыслей. Я все-таки торговец и проводник. Угадывать истинные желания клиентов – это для меня важно. Знать, когда подписываешь контракт на доставку груза, что тебя не посылают в засаду – это способ выжить. Никто не будет от меня ждать столь развитой эмпатии, потому и не станут скрывать эмоции или ожидать подвоха. Потратив последнюю сферу силы, я разочарованно вздохнул. До средоточия духа так и не смог дойти. использовав все бонусы. Мои достижения в ней были не слишком высокими. Метафизика. Здесь ты можешь выбрать, от чего защититься. Элементарные сферы. Огонь, вода, земля и воздух. Стороны сил. Свет, тьма, хаос. Ну и ментальное воздействие. Защита от заклинаний, слепоты, гипноза и так далее. Действует это все просто и понятно. Одна сфера силы примерно на 5% повышает защиту от воздействия выбранной угрозы. Чем выше защита, тем меньший урон наносит заклинания или зачарованные предметы. Водяные стрелы бессильно разобьются об тебя, если твоя защита от элементарной силы воды усилена. Усиль защиту от огня и сможешь, не опасаясь пламени, купаться в жерле вулкана и нырять в раскаленную лаву. Свет, тьма, огонь, вода – все это важно, но не на моем уровне. Если я попаду в огненный поток, мне мало чем поможет сопротивляемость огню, даже если она усилена на 20 или 30%. Просто жариться буду чуть дольше. А вот реакция меня может спасти, позволив увернуться или нанести удар раньше противника. Хотя все это спорно. Сколько игроков, столько и мнений, как и единство правильных схем распределения сфер. Аура. Не улучшать, не воздействовать на нее игрок не в силах. С ее помощью можно отслеживать следы магических воздействий, посмертные проклятия, следящие заклинания, магические щиты и метафизические усилители – все они отражаются в ней в виде упорядоченных структур. Ауру я решил проверить в последнюю очередь, не слишком надеясь увидеть что-то новое, кроме печати хаоса, которой отмечены все игроки. Вообще-то необходимо это делать после любых контактов с игроками. Маасари мог оставить мне в подарок какую-нибудь посмертную гадость. Голубоватое сияние окружало мое тело. Я внимательно взглядывался в него, чтобы не пропустить пакость. Вроде все в порядке. Печать хаоса пульсирует багровым светом возле сердца, похожая на паука, сосущего кровь. А это еще что? Я заметил какое-то включение в своей ауре, похожее на сгусток. Оно имело отчетливо различимую форму и походило на морскую звезду, сотканную из нитей синего и голубого оттенков, которые ярко переливались от наполнявшей их силы. Осторожно к нему прикоснувшись, я почувствовал всплеск, и меня пронзил поток энергии. Преобразуясь и наполняясь, не понимая, что происходит, я барахтался, а в моем разуме мелькали картинки. Я, окровавленный, лежу в светящемся бассейне, огромное щупальце, вползшее в него, прикосновение и долгий разговор с богом морей и подводных течений. Я чуть не завыл, когда понял, что как дурак отказался от возможности выйти из игры. Да хаос с ним, с островом, плавал бы себе по морям и океанам, радуясь жизни». Заплыл бы в какие-нибудь тропические моря и жил бы себе с красотками, развлекаясь вовсю. Да в награду за спасение от хозяйки мне бы моряки пожизненно проставляли выпивку, не говоря уже про закуску. Вот я идиот! Мне хотелось выйти ругать себя последними словами. Ни турниров, ни смертей. Самому не надо бояться спятить, и я, дурак, сам от этого отказался». Я чувствовал себя так, как будто меня обманули. Подсунули вместо великого зверя никчемную пустышку. Что может дать какая-то печать взамен бессмертия, свободы от игры и огромного могущества, которым сфера наделяет того, кто ею повелевает? Ну почему в тот миг разум спал и решение приняло сердце? Единственный раз в жизни я вырвал главный приз и тут же его потерял, так и не осознав толком, что было у меня в руках. Хотелось на кого-нибудь наорать или врезать в морду. Я с трудом попытался себя успокоить и все-таки выяснить, что мне оставило на память морское божество. Печать Каратуана. Где бы я ни находился, я всегда буду другом воды, пока на мне эта печать. Вода и живущие в ней станут видеть во мне друга и постараются не причинять вреда. Печать ослабляет элементальное воздействие воды, могут призвать водных созданий на помощь в случае угрозы. Печать также дает возможность принять водную форму. А это еще что? Надеюсь, я не превращусь в огромного осьминога. Активировав водную форму, я с удивлением смотрел, как изменяется мое тело. Между пальцев рук появились перепонки, ноги удлинились, а ступни стали более плоскими и превратились в ласты. Тело покрылось чешуей, а под ребрами проступили разрезы жабр. Теперь у меня были огромные глаза в пол ладони и уши, похожие на сплюснутые раковины. От увиденного я испытал шок. Мамочка! Надеюсь, это не навсегда. Если меня в таком виде Сульмар увидит, обделается. Кое-как опомнившись, я скомандовал себе принять естественную форму и наблюдал, как мое тело меняется назад, принимая привычный вид. Я облегченно перевел дух. Если бы это была необратимая трансформация... Лучше о таком даже не думать. Из любопытства я еще раз изучил доступные мне параметры метафизики. И вправду, сопротивляемость к силам этой стихии резко возросла, почти на 40%, как будто я на это потратил не меньше 8 сфер. «Спасибо», — с теплотой подумал я о древнем боге. «Ты все-таки щедро вознаградил меня, владыка глубин». Да и водная форма оказалась весьма полезным приобретением. Теперь всякие зелья водного дыхания мне уж точно не нужны. Разбираясь с водной формой, невольно вспомнил еще об одном странном подарке — Тайвари. Я совсем о ней забыл из-за этих приключений. В том месте, где когда-то находился браслет, я увидел странные металлические нити, уходящие вглубь моего тела. Некоторые из них тянулись к мозгу, другие присоединились к позвоночнику. Это выглядело пугающе. Я невольно пожалел о необдуманном решении надеть малопонятную штуку на руку. Остается лишь надеяться, что древние ученые, которые ее придумали, знали, что делали. Пока что ничего плохого со мной не произошло. Тайвари никак не мешала. Посмотрим, что будет дальше. Вот, кажется, и все. Пора назад на осколок. Завершить преобразование. Последняя команда, подтверждающая распределение сфер силы. Тело, висящее в пустоте, засветилось, впитывая в себя энергию. Сияние становилось все ярче. Мое сознание, парившее рядом с телом, слилось с ним. Я вновь стал единым целым и через мгновение оказался в мире водопадов. По ушам ударил знакомый грохот воды. Оглянувшись, сразу заметил ящеров, сидящих рядом с Ульмаром и ожидающих окончания схватки. Что-то жуя и переговариваясь, они даже негромко смеялись. Нас разделяло не больше пары десятков шагов, когда один из ящеров оглянулся, видимо, почувствовав, что кто-то еще появился на осколке. Я не знал, что эмпатия так интересно работает. Я чувствовал удивление, исходящее от ящера, улавливал отголоски мыслей. Латраж багровые крылья не мог проиграть. Видимо, у него еще больше уровень, и он более сильный ментал. Удивление сменил страх, переросший в панику. Все это время лицо ящера оставалось невозмутимым, а тело неподвижным, но чувства и мысли он не мог скрыть. В следующий миг, преодолев панику, ящер вызвал компас и толкнул напарника лапой. Оглянувшись, тот от удивления разинул пасть, уставившись сначала на меня, а потом на компас, возникший перед ним. Вспышка, прыжок, затем второй. Вот и все. Теперь мы с Сульмаром остались вдвоем, если, конечно, не появится кто-то еще. Добредя до Сульмара, присел с ним рядом на камни. Что-то я сегодня устал, и голова начала болеть. Я забыл, что использование эмпатии вызывает головную боль. Чем дольше и интенсивнее ты применяешь дар, тем болезнее потом расплата. Взглянув на Сульмара, я почувствовал, как его страх сменяется облегчением и надеждой. Как интересно. Я даже видел, как окрашены его ощущения. Страх густой, темно-желтый. Он постепенно меняет цвет, становясь светлее, потом белеет. А потом появляется светло-голубой цвет надежды. Порывшись в сумке, я нашел бутылку с драконьей слезой, неприкосновенный запас на крайний случай, выдернул пробку, сделал большой глоток и протянул бутылку новичку. «Пей, только небольшими глотками. Очень крепкая, зараза!» Не послушавшись, Сульмар отхлебнул больше, чем надо, и потом долго кашлял, жуя сушеное мясо. Алкоголь, прокатившись по телу, оставил после себя тепло, и напряжение прошедшей схватки стало уходить. Я, жмурясь, смотрел на солнце. Сульмар продолжал грызть кусок солонины, а мимо неслась река, которой не было дела ни до игроков, ни до их безумных игр. «Они не сомневались, что ты погибнешь. Пока ты отсутствовал, они все время разговаривали, решая, как поделят добычу и хорош ли я на вкус». Я устало пожал плечами. Говорить было как-то в тягость, но и молчать тоже не хотелось. Немного ломило виски, может, разговор отвлечет от боли. В мире, где они живут, после ритуальных поединков победитель часто поедает плоть поверженного, если тот достаточно храбро сражался. А в мире игры, где нет никаких правил, кроме игровых, ящеры считают себя венцом творения, принимая все остальные расы за ущербных и неполноценных, вроде как животных, пусть и разумных. Поэтому разницы между тобой и какой-нибудь свиньей для них нет. «А почему они сбежали, увидев тебя?» «Испугались. Хоть они и мнят себя великими воинами, но, как правило, нападают на тех, кто слабее. Убив лидера в открытом поединке, я мог по правилам игры навязать им новый поединок, вступать в который они никак не хотели». «Ничего, бегите, долго не побегаете», — улыбнулся про себя. «Я жив, имена ваши запомнил, а вести на площади расходятся быстро. За нарушение договоренности придется ответить». Потом в голове возникла новая мысль. У ящеров я не увидел сумок для переноски вещей, а у Маасари был только поясной кошель. Куда же они складывали добычу и свои вещи? Или, пользуясь тем, что город рядом, они вообще без вещей вышли погулять? Глупости. А трофеи куда складывать собирались? Решив проверить свою догадку, я направился туда, где их впервые заметил с помощью астрального взгляда. Ага. А вот и знакомая кучка камней. Один большой и три поменьше. Камни явно сдвинули поближе, чтобы оборудовать лагерь и подготовить место для засады. А ничего, так устроились, гады. Окинул взглядом лагерь. Вещи аккуратно собраны, палатка уложена. Похоже, они сворачивались, когда мы с Сульмаром попали сюда. Подойдя поближе, я увидел два больших утепленных спальных мешка ящеров и небольшую конструкцию вроде домика для птиц. Видимо, в ней спал мотылек. Ну да, по ночам здесь от воды тянет сыростью и холодом. На кострище стоял едва теплый котелок с какой-то бурдой. Видимо, они выспались и решили позавтракать. А тут мы с Сульмаром. Чтобы не таскать с собой сумки, оставили их в лагере. Рядом с большим камнем я увидел две массивные сумки и небольшой, кажется, сплетенный из паутины рюкзачок. Это, видимо, мотылька. Ну что ж, чешуйчатые, ваши потери растут. Открыв одну из больших сумок, я начал, не разбирая, закидывать туда все подряд. Спальные мешки, какие-то вещи, сложенные возле кострища. Самоуверенные ящеры хорошо заплатят за свою спесь и уверенность в победе. Сложив все вещи, я закинул обе сумки на плечо и, подхватив рюкзачок, пошел назад к Сульмару, с трудом переставляя ноги. Сумки хоть и снижали вес, но все равно сильно давили на плечи. Сульмар тихо спал, свернувшись калачиком, и разговаривал во сне. Драконья слеза быстро убаюкала непривычного к ней юношу. Прислушавшись, услышал, как он звал маму. Будить его не стал, пусть себе спит, хоть во сне с матерью поговорит. Пока он спит, а компасы заряжаются, я решил отсортировать добычу. В первую очередь перебрал книгу мотылька. Видно было, что к этой засаде Маасари готовился долго. Все карты дуэльные, используемые против игроков, почти нет заклинаний массового урона. Хороших карт оказалось много. Небесный клинок, кольцо холода, сфера паралича, конус безмолвия, сияющий доспех. Карты существ тоже интересные. Пепельный всадник, гончие пламени, каменный великан. Попалась даже карта сокровищ и кристалл, ускоряющий накопление энергии для прыжка. Странно, что мотылек не улучшил с его помощью свой компас. Обычно такие вещи в книге не таскают. Это, видимо, был трофей, который они планировали разделить после засады. Судя по обилию разнообразных карт, не вязавшихся с общей направленностью колоды, так оно и выходило. Я просматривал книгу, сортируя добычу, что-то для продажи или обмена, что-то себе. В специальном разделе нашел парочку неиспользованных карт знаний, техники и медицины. Видимо, тоже трофеи. Медицину можно изучить, пригодится, а карту знаний техники на продажу или обмен, посмотрим. Десяток зелий усиления ментальных сил, десяток дорогих зелий лечения и регенерации, пузырьки увеличения силы и выносливости, еще что. Это все пригодится, зелья в основном дорогие, не дешевки из лавки, а приготовленные опытным алхимиком. На них даже стояла метка продавца, как гарантия качества. Личные записи, как я и предполагал, зашифрованы. Ну вот, вроде и все. Открыв последнюю страницу, увидел карту, лежавшую там, и долго смотрел на нее, боясь, что это шутка или обман зрения. Наконец, прикоснувшись к ней, я прочитал ее свойства. Трансформирующая волна. Редкая золотая карта. У меня даже руки затряслись от волнения, когда ее увидел. Третья золотая карта в моей книге, да еще накануне турнира. Внимательно читая свойства карты. Трансформирующая волна случайным образом изменяет свойства материи или саму материю вокруг игрока, использующего заклинание. Ограниченная дальность. Теперь понятно, почему мотылек ее не использовал. Это заклинание ближнего боя. Сражаться на расстоянии десятка шагов, когда можно использовать карту, явно в его планы не входило. Вглядываясь в саму карту, чтобы понять механизм ее действия. Карта разделена на две части, видимо, для выбора действия. В верхней части нарисован игрок, атакованный множеством мелких насекомых. Знакомое заклинание «Жалящий рой», кажется. Потом от жезла игрока, подобно волнам от камня, брошенного в воду, расходятся круги, и насекомые, попавшие под удар, начинают изменяться. У одних пропадают крылья, и они падают на землю, другие становятся комочками зеленоватой слизи, третьи, кажется, стали металлическими. Забавно было видеть, как крохотные крылья пытались поднять металлические тела. С этим свойством все понятно. В нижней половине нарисована вторая возможность использования карты. На этот раз трансформирующая волна расходилась не вокруг игрока, а покрывала лишь отдельный сектор перед ним, преобразуя гиберлингов. Шестирукие уродцы – невероятно быстрые и опасные создания, способные уворачиваться даже от заклинаний. Но от этого спастись они не могли. Попав под действие заклинания, они превратились в стеклянные статуэтки. Да. Я испытал даже небольшое разочарование. Все-таки рассчитывал на нечто более мощное, вроде моего основного боевого заклинания «Дыхание прародителя драконов». А тут сомнительное заклинание, малоприменимое в бою. Непонятно даже, почему его возвели в тот же ранг, что и дыхание. Жаль. Хотя спасибо судьбе и за это. Птицелов тоже казался бесполезной картой, а сегодня он мне спас жизнь. Может, и эта карта когда-нибудь пригодится. Чтобы отвлечься, перебрал сумки, оставшиеся от мотылька и ящеров. Интересного там оказалось немного. Стопки шкур животных, видимо, трофеи каких-то звероловов, тащивших их на продажу в город двойной спирали. Огромная куча необработанной породы, какие-то горняки несли ее на переплавку. Еще какая-то высушенная трава и ракушки. Для чего они, лишь хаос знает. Немного бытового скарба, еда и прочие припасы, без которых в дороге нелегко. Мелочь, конечно, но из-за нее можно выручить пару дайнов на торговой площади. Пара десятков взрывных стекол. Время бежало быстро. Компас зарядился менее чем за 2 часа. Кристалл, который мне достался в качестве трофея, пусть не намного, но ускорил этот процесс. Карту медицины я тоже успел изучить. Теперь, если надо, смогу профессионально наложить повязку, сделать лубок для перелома или зашить рану. Может, когда-нибудь эти знания и пригодятся. Когда Сульмар наконец проснулся и протер глаза, уже настала ночь. Сладко зевнув, он уставился на меня и шумевший поток воды. «А я уже думал, что это все сон, и я дома». «Ты его больше не увидишь», — протянул ему кружку горячей травяной настойки. «На, хлебни и в путь. Отсюда мы попадем в город». Сульмар, отпив настойки, спросил. «И что там будет?» «Город двойной спирали. Место, которое на долгие циклы станет тебе домом, если повезет. Бояться там нечего, нападения на игроков в любой форме и любым способом запрещены. Все, что от тебя надо, подняться на последний виток, где находится верхняя площадка. В центре расположен храм хаоса. Там стоит алтарь смеющегося господина. После того, как ты войдешь туда, второй этап испытания завершится». «А как же я с этим буду учиться, да и вообще ходить?» — спросил Сульмар, поднимая поврежденную ногу. «Ну, на этот счет не волнуйся. До храма хаоса тебя донесут слуги. Носильщиков на нижней площадке хватает. Думаешь, ты первый, что ли, кто приползает в город залечивать раны? А вот насчет школы испытаний не знаю. Когда я там учился, среди нас коллег не было. Может, тебя исцелят, чтобы мог на равных получать знания. А может и нет. Тут я тебе ничего не скажу. Сам узнаешь. Допивай настой и вперед». Сульмар нехотя протянул остывшую кружку и тихо сказал. «Мне страшно». «Я знаю», — невольно улыбнулся я. «Но этот шаг все равно придется сделать. Да и не бойся, я буду рядом. Провожу тебя, так уж и быть. до верхней площадки. Сульмар, обреченно вздохнув, призвал компас, вспышка света, и он исчез. Задерживаться мне было незачем. «Компас! Прыжок! Город двойной спирали!»